Глава 30. Хотела бы я, чтобы день на этом закончился, но так не вышло. Мы с Питером засиделись на работе допоздна. Я уже многие месяцы разрабатывала новую программную платформу, и до начала внедрения оставалось всего несколько недель. Остальные четверо сотрудников разошлись между 5 и 6, спеша к своим детям и родителям, пап, друзьям или трансляции последнего футбольного матча. Питеру уже спешить было некому. Жена ушла от него где-то в разгаре его депрессии. Да и меня тоже дом никто не ждал. «Ну и дура же вы, Джейн», — произнес Питер, выглядывая из-за монитора. «Прошу прощения?» — спросила я, решив, что мне послышалось. «Вы дура, Джейн», — повторил он. Его слова меня ошарашили, но я не чувствовала себя оскорбленной. Несомненно, во многих отношениях я была то еще дурой, а Питер производил впечатление человека очень умного. И мне не терпелось услышать, что он скажет. Мне хотелось отвлечься. Он с улыбкой кивнул на большие белые часы, которые висели над дверью. Стрелки показывали полночь. «Не дошло?» — спросил он. Я покачала головой. «С 1 апреля я вас разыграл». Он ухмыльнулся. Я почувствовала себя одновременно разочарованной и глупой из-за того, что испытываю разочарование. И вместе с тем его дурацкое чувство юмора меня позабавило. «Ну, дура так дура», — произнесла я. «Хотя я могу ровно то же самое сказать про вас. Мы с вами оба торчим тут как дураки, вместо того, чтобы заниматься чем-то более интересным в другом месте». Мы с минуту смотрели друг на друга, и это было приятно. Наконец-то, среди всего того дерьма, которое всплывало на поверхность, появилось хоть что-то хорошее. Впервые за долгое время начальство отметило мой вклад в работу. И более того, нашелся человек, испытавший ко мне достаточно теплые чувства для того, чтобы поддразнивать меня. Я даже начала думать, что, возможно, это лето будет не слишком ужасным, и мне в кои-то веки удастся быть веселой, оживленной и жизнерадостной. Но приятные предчувствия длились недолго. Ты ведь уже знаешь, что обычно так и бывает. Потому что потом у меня зазвонил телефон, и мы с Питером подскочили от неожиданности в своих креслах, напуганные не только внезапным шумом, но и самим этим тревожным звуком, этим пронзительным треньканьем, слишком звонким и легкомысленным в такой неурочный час. «Наверное, надо ответить», — сказала я и поднесла трубку к уху. «Слушаю». «Я пытаюсь дозвониться до миссис Джейн Блэк», — произнес отрывистый женский голос. У звонившей был аристократический выговор и сухой официальный тон. «Но меня все время... В общем, я успела поговорить со множеством людей, исключая миссис Джейн Блэк. Удалось ли мне? Вы?» «Да, Джейн, это я», — подтвердила я и развернулась на своем стуле так, чтобы больше не сидеть лицом к Питеру. «Вы дозвонились по адресу. Прошу прощения», — добавил я в тон ей, — «за доставленные вам неудобства». «Меня зовут Лилиан Браун. Я медицинская сестра и звоню из больницы Святого Томаса. Вы указаны в качестве контактного лица в документах у...» Пауза, которая повисла в трубке, показалась мне вечностью. Лилиан зашуршала какими-то бумагами, перелистывая их, видимо, искала нужное имя. «У мисс Эммы Бакстер, все верно?» Мне вдруг стало нечем дышать. «Да, я ее сестра. Что случилось? Она... Что с ней?» «У нее был обморок. Сейчас она чувствует себя неплохо, учитывая все обстоятельства, но у нас имеются некоторые опасения. Вы не могли бы приехать? Она только что поступила в отделение. Боюсь, мы пока не можем ее отпустить, но она очень настойчиво этого добивается». «Я уже еду. Через полчаса буду у вас. Скажите ей, что я сейчас приеду, ладно?» «Спасибо, миссис Блэк. Мы будем вам очень признательны». В трубке воцарилась тишина. «Мне надо идти», — сказала я Питеру. Я должна была уходить последней, погасив свет и проверив, все ли в порядке. Но у меня не было времени ждать, пока Питер выключит свой компьютер и сходит в туалет вымыть чашку. «Вы выключите?» — махнула я рукой в сторону потолка. «Когда будете уходить?» «Конечно», — заверил меня он. «Надеюсь, у вас все хорошо». Я кивнула и потянула со спинки стула пальто. «Спасибо», — сказала я. В больнице было тихо. Белые стены, выложенные плиткой полы и характерный запах дезинфекции производили эффект библиотеки, и посетители тянулись по коридорам молчания, так что тишину нарушал лишь скрип подошв по полу и шорох одежды при ходьбе. Понизив голос практически до шепота, я обратилась с вопросом в справочное, и меня отправили в смотровое отделение на 4-м этаже. Я пошла по указателям, и чтобы отвлечься от невеселой действительности, принялась рассматривать развешанные по стенам фотографии лысых от химиотерапии улыбающихся детей, пожилых женщин, машущих руками, и матерей, прижимающих к груди новорожденных младенцев. За свою жизнь я навещала Эмму во многих больницах, но на протяжении последних 5 лет она балансировала в состоянии, которое с небольшой натяжкой можно было даже назвать сносным. Я вошла в коридор отделения и остановилась перед постом медсестры. Она разговаривала по телефону, отменяла назначенный на следующее утро внутрибольничный перевод пациента, поскольку тому потребовалась экстренная операция, после которой нужен полный покой. Я молча стояла, дожидаясь окончания разговора и одновременно в глубине души желая, чтобы он продолжался как можно дольше. Мне отчаянно хотелось оттянуть неизбежное. «Ну, дорогая, теперь ваша очередь», — произнесла она наконец. «Вы к кому?» «К моей сестре», — ответила я. «К Эмме Бакстер». «Палата номер 2», — отозвалась медсестра. «Вон за той дверью». «Спасибо», — поблагодарила ее я, но она уже отвернулась к своему компьютеру и груди бумаг, что высилась рядом с ним. В палате номер 2 стояло 6 кроватей, 5 из них были заняты пациентами. Тишину то и дело нарушало негромкое похрапывание, мелкое попискивание аппаратуры и приглушенное бормотание телевизора. 2 пожилые женщины крепко спали, до подбородка укрытые одеялами, которые кто-то бережно подоткнул со всех сторон, чтобы защитить их хрупкие тела. Еще одна женщина, помоложе лет 30-40, лежала с подвешенной к потолку ногой, держа прямо перед собой мобильный телефон. Одна кровать пустовала. Ни постельного белья, ни кресла для посетителей, ни тележки рядом. Еще одна была скрыта за голубой занавеской, и оттуда доносились негромкие свистящие вздохи. А по диагонали напротив, у самого окна, я увидела свою младшую сестренку. Она заметила меня не сразу, поскольку уткнулась в телефон. Экран отбрасывал на ее лицо бело-голубые отблески, подчеркивающие ее костлявость. Слишком большие глаза в темных провалах глазниц, запавшие щеки, жилы, выступающие на шее. Ее пальцы, сжимавшие телефон, казались слишком длинными, костяшки распухшими, а кости запястья грозили прорвать кожу. Я медленно выдохнула, и в животе у меня заурчало. Видимо, сжавшиеся в узел внутренности начали потихоньку расслабляться. Эмма вскинула глаза и улыбнулась. «Ты приехала?» — сказала она и положила телефон на столик. «Ну, разумеется», — отозвалась я и, придвинув к кровати деревянный стул, села рядом с ней. «Что случилось?» «Я упала в обморок», — сказала Эмма. И я, должно быть, закатила глаза или подняла брови, потому что она насупилась, а потом принялась оправдываться. «Нет, серьезно, подумаешь, небольшой обморок. Устроили из этого целое событие. Еще это медсестра Браун, кажется, ее фамилия. Это она тебе звонила? Раскудахталась, как я не знаю кто». «Она просто добросовестно исполняет свою работу». «Если бы это было так, она бы уже давным-давно отправила меня домой». «Тебя привезли сюда на скорой?» «Да». «Значит, это был не просто обморок, иначе к тому моменту, как приехали парамедики, ты бы уже пришла в себя». «Ой, Джейн, хватит уже, пожалуйста, не начинай». «Твое состояние им явно не нравится», — сказала я. «В противном случае тебя бы здесь не оставили». «Со мной все в порядке», — упрямо буркнула Эмма. Я вздохнула и накрыла ее руку своей. Как бы мне хотелось, чтобы сестра доверилась мне, не пытаясь утаить правду, и была при этом так же уверена и откровенна, как несколько недель назад Питер. «Что именно им не нравится?» — спросила я. «Мое сердце», — отозвалась Эмма. Она отвела взгляд, смущенная, и мне захотелось обнять ее и пообещать, что все будет хорошо, сказать, что ей нет нужды от меня скрываться, потому что я понимаю, не все из нас стали теми людьми, которыми хотели стать. «Все уладится», — прошептала я вместо этого. «Мы найдем способ со всем этим справиться». Когда Эмма вновь устремила на меня взгляд, в ее глазах стояли слезы. «Не думаю», — сказала она. «Я никогда не буду», — она скривилась, словно испытывая отвращение. «Здоровый». «Но нет», — перебила меня она. Это все не про меня. Я уже 10 с лишним лет не та, кем была когда-то. Она нырнула под одеяло и отвернулась к окну. «Эта гадость меня убьет», — сказала она. «Ты это знаешь, и я тоже это знаю. Ничем другим это не кончится». «Ну уже, Эмма», — возразила я, — «ты мне это брось. Ничего подобного, способы победить эту гадость есть. Уж тебе ли не знать, ты же столько лет подряд ее побеждаешь». Я не болтала, что на ум сбредет, это могло быть правдой. Некоторые люди действительно справлялись с болезнью. Однако мне было известно и другое. В случае с Эммой такому не бывать. Она права. Я знала это и знала очень давно. Эмма всегда была стойким оловянным солдатиком. И все же в какой-то момент стало абсолютно ясно, что она надломлена, и что, несмотря на все усилия, ей уже не выкарабкаться. Она начала существовать где-то на краю жизни, населенным лишь больными и недоступным для всех остальных. Счетчик, скрытый в глубинах ее сознания, отсчитывал ее утекающую по капле волю к борьбе. И все мы знали, что ее почти уже не осталось. «Ты сможешь», — не сдавалась я. «Ты сильная». «Да, я сильная», — ответила она. «Но я больна. Одно другого не исключает. Я не собираюсь сдаваться, и понимание того, что конец уже близок, не делает меня менее храброй». «Я знаю», — сказала я. «Я все это знаю, просто мне становится хуже», — перебила меня Эмма. «Ты ведь сама все понимаешь, правда? Я вижу это по твоему лицу, когда ты смотришь на меня. Я больше не могу это контролировать. Эта дрянь полностью подчинила меня себе». «Мы придумаем, как с этим жить», — проговорила я. И теперь, оглядываясь назад, понимая, что пыталась уцепиться за соломинку. «Ты не понимаешь», — покачала головой Эмма. «И это не твоя вина. Да мне и не хочется, чтобы ты понимала. Ведь эта дрянь полностью мной завладела. Она — это я». «Неправда», — запротестовала я. «Ты намного больше, чем твоя болезнь». И тогда слезы хлынули у нее из глаз. Я решила, что ей должно быть ужасно грустно. Но не исключено, что она просто испытывала невероятное раздражение, чудовищную усталость от множества людей, не способных понять ее и недуг, который она и сама не в состоянии была понять до конца. «Нет», — отозвалась она. «Тебе хочется так думать, но ты ошибаешься. Может быть, когда-то давно это и было правдой. Может быть, но не теперь. Помнишь, какой ты была, когда только познакомилась с Джонатаном?» «Эмма». «Нет, помолчи, дай мне договорить. Так помнишь?» «А я хорошо помню. Ты была поглощена им целиком и полностью. Он был во всем, что ты говорила и делала. А может, и в каждой твоей мысли. Так вот, моя болезнь то же самое. Это как влюбленность. Она поглощает тебя целиком, неодолимо. Это все, что составляет мою суть». «Нет», — сказала я. «Ты описываешь какой-то ужас, настоящий кошмар. А любовь — это чудесно, Эм. Вот увидишь, когда-нибудь ты увидишь сама». Она засмеялась, и от ее смеха мне захотелось плакать. «Едва ли», — проронила она. «Думаю, для меня практически все глобальные вещи уже в прошлом. Осталась одна, самая последняя, в конце пути». Мне захотелось схватить ее и хорошенько встряхнуть. Вытрясти из нее всю эту дурь, проникнуть внутрь ее головы и вытащить наружу этого демона. Я знала, что не могу спасти ее. Однако до какого-то момента это наверняка было в моих силах. Ведь должен же быть какой-то способ. Однако я не сумела остановить угасание, прежде чем ее кости стали хрупкими, мышцы истощились, а сердце начало работать с перебоями. Если моя сестра довела себя до такого конца, значит, я просто-напросто упустила ее. Мы услышали чьи-то приближающиеся шаги и умолкли. В изножьей кровати появилась медсестра. «Миссис Блэк?» — спросила она. «Меня зовут Лилиан. Это я вам звонила». «Ну что, Эмма, ваши документы готовы, так что вы можете уйти домой, когда захотите». «Но...» — начала я. «Я ухожу под расписку», — сказала Эмма. «Они тут все равно ничем не смогут мне помочь». Я пыталась убедить ее остаться в больнице. Она отказалась. Я уговаривала ее на несколько недель лечь в реабилитационный центр. Она отказалась. Я зазывала ее пожить у меня, пока она будет приходить в себя, пока она будет выздоравливать. Она отказалась. Тогда я отвезла ее домой на такси и уложила в постель. Я очень боялась, что вижу свою сестру живой в последний раз. Но я была слишком измотана, слишком остро на все реагировала. И что самое важное, я ошибалась. Было бы очень хорошо, если бы день закончился хотя бы на этом. Но то был еще не конец. Я положила телефон рядом с собой на подушку, на тот случай, если вдруг понадоблюсь Эмме ночью. И уже почти уснула. Уже почти ускользнула мыслями куда-то за зыбкую грань между сном и явью, когда он завибрировал. Моя рука немедленно дернулась к нему, точно притянутая магнитом. Это был не звонок. Вибрация быстро прекратилась. Но на иконке почтового приложения горел красный кружок. Я открыла папку «Входящие», и там было ее имя. Валерий Сенц. «Вы жили в их квартире целую неделю», — гласило письмо. Она не написала ничего больше, всего одно это предложение. И я уселась на постели, прислонив подушку к изголовью кровати, чтобы вникнуть в смысл послания. Она была права, разумеется. Она практически всегда была права. Чарльз попросил меня поливать цветы, пока они с Марни будут в отъезде. И я в точности выполнила его просьбу. Если не считать того, что всю ту неделю, когда их не было в городе, я прожила у них дома, без их ведома. Что из этого было уже известно Валерии? И что она намеревалась делать с этими сведениями? Медленно, но верно я начала прозревать. Страх мучил меня лишь тогда, когда я чувствовала, что моя дружба под угрозой. Меня не особенно беспокоила перспектива нового расследования, не пугала тюрьма, потому что не было ни тела, ни мотива, ни оснований подвергать сомнению уже написанное официальное заключение. Но чем дальше, тем отчетливее я понимала. Если потянуть за тоненькие ниточки, торчавшие из моей лжи, дружба с Марни неминуемо разрушится. И проблема, похоже, заключалась в том, что именно эти ниточки обладали для Валерии наибольшей притягательностью. Она задалась целью вбить клин между нами. Ложь шестая.